3. Она была уверена, что все еще находится дома, но запах невозможно было подделать, но теперь пахло больничной палатой. На двери не было ручки и вставной панели, там был установлен невидимый датчик, который определял, кто может пройти. Больничная койка была больше обычной и изготовлена более грубо, и, как почувствовала Натали, пошевелив ляжками, полностью подключена к ней. На запястье была капельница, а чувство головокружения, как она поняла, было вызвано какими-то медпрепаратами. Она подумала, что ж там такое в пакете для внутривенного вливания. Сейчас было бы здорово засадить немного меты. Стяжки были в 4 местах, плюс дополнительный браслет в области предплечья, чтобы ничего не случилось с капельницей. Она предположила, что была попытка самоубийства. Эта мысль не была совсем уж шальной. Ее горе походило на Луну, вращающуюся на далеком расстоянии вокруг ее психики. Достаточно заметное, оно в конце концов вызывало лишь незначительные волны. «А теперь что?» Голос был хриплым, а рот вязким. Если в пакете содержался соляной раствор, он совсем не устранял обезвоживание. Похоже было, что кто-то засунул ей в рот столовую ложку, поглощающих влагу гелевых шариков, которые обычно используют при перевозке грузов, чтобы высушить ей глотку до состояния растрескавшейся от солнца старой дороги. Она страстно пожелала, чтобы открылась дверь, вспоминая те дни, которые она провела в одиночестве в другой комнате. Она думала, не оставили ли ее здесь одну навсегда, о входящих и исходящих трубках, о мозге, неразрывно связанном с неудобным мясом, который легко принуждался к чему угодно из-за своих идиотских слабостей. Эта комната была подготовлена заранее в качестве плана «Б» и все это время ждала своего часа. Или ее держали в бессознательном состоянии, переоборудуя комнату, чтобы сделать ее более безопасной. В дверь зашел медбрат, одетый в белый больничный халат, толкая перед собой тележку. Он встал около кровати. «Привет», — обратилась она к нему. Тот посмотрел на нее оценивающе, затем выдвинул поддоны тележки, нацелил термометр на ее ухо, надел рукав тонометра на ее руку. Он откинул одеяло и беспристрастно залез под ее ночную рубашку, чтобы достать до небольшой коробочки на ее боку, о которой она даже не подозревала. «Почему для этого не используется дистанционная телеметрия? Если вы будете притворяться, что меня не существует, почему не передавать все данные в другую комнату? Избавьте себя от этих социальных неловкостей». Он старательно ее игнорировал. Проверил ее катетер настолько механически, что она почувствовала гнев вместо унижения, что было по-своему милосердно. «Какой козел! Я знаю, что нас записывают камеры. Ну, хотя бы подмигните мне. Разве медбратья и медсестры не должны давать обещания, клятву? Вы вообще медбрат? Может, вы медицинский специалист? Вас выгнали из школы медицинских работников, и вы прошли облегченный курс, не упоминавший о том, кто такая Флоренс Найтингейл и какой вклад она внесла в ваше ремесло». Примечание. Флоренс Найтингейл – английская медсестра, способствовавшая реформированию медицинской службы, участница Крымской войны. Конец примечания. Насмешки над ним не приносили удовлетворения, а ее рот оставался по-прежнему сухим. «Как насчет попить? Воды, сока?» У него был шланг с наконечником в виде губки. Он стащил простынь и одеяло, обнажив резиновый матрас, бросил их в корзину у основания тележки. Работая все с той же обезличенной эффективностью, он быстро вымыл ее губкой, держа шланг в одной руке и небольшое гидрофильное полотенце в другой, останавливаясь после каждой конечности, чтобы выжать полотенце в тележку. Словно абстрагируясь от этого процесса, Натали оценила тележку и подумала, кому нужны были такие тележки? Людям с умалишенными старыми родственниками, запертыми на чердаке. Он вымыл ей лицо и уши, затем вытер стерильным полотенцем, как те люди в мойке вытирают лобовое стекло машины ее отца. Тот факт, что это делалось живыми людьми, обуславливалось определенной целесообразностью. Все места, куда обращался ее отец, непременно имели в своих названиях слова «знаменитый», ручная мойка или ручная работа, а иногда даже все сразу. Она почувствовала запах медбрата, мыло, немного пота, увидела щетину за его левым ухом. Один раз она имела возможность даже поцеловать его или укусить. Когда он закончил, то упаковал все поддоны, подоткнул ее одежду и заменил постельное белье. Он порыскал под кроватью в поисках гибкого шланга со скошенным ниппелем на конце. Он оторвал кусок киперной ленты и прикрепил гибкий шланг к ключице и щеке, чтобы она могла повернуть голову и попить. Она могла откусить ему кончик пальца, но не стала этого делать. Он упаковал все вещи и ушел. Дверь тяжело захлопнулась, затем щелкнула, затем лязгнула. Серьезная система запоров. Похоже, что лязг раздался из пола, как будто дверь была посажена на железные штыри, выдвигавшиеся снизу. Теперь она поняла, где находилась. Бункер отца. В нем были независимые избыточные сетевые подключения, резервные источники питания, запасы продовольствия и воды, а также целый оружейный арсенал. Ее отец, скорее всего, никому не рассказывал о своем бункере. Сама Натали никогда его не видела и знала, что если невзначай открыть его, то сработают сигнализации по всему городу. Папа специально рассказал ей это, ну, просто на случай, если ей вдруг захочется закатить здесь один из своих праздников. Должно быть, с тех пор папа построил себе более качественный бункер. Он что-то говорил о помещении на втором подвальном уровне, устроенном с помощью тихого бура, который его друг из числа Зот использовал под своим поместьем, чтобы соорудить там целую пещеру. Папа тогда забился в экстазе ревности. Ни при каких обстоятельствах он бы не пустил сюда этого господина Яни Медбрат, если бы не имел более секретного места, от которого зависела бы его жизнь. Хотя, может, он планировал собрать всех работников после того, как основательно промоет ей мозги, и замуровать их в армированные стены, как фараон строителей своей гробницы. Эти мысли отвлекли ее на целых 7 минут. Когда они исчезли, Натали осталась наедине со сложившейся плачевной ситуацией. Мысли о Гретел заставили ее реветь от вожделения и одиночества. Она думала о своем отце и сестре. Вроде бы отец сказал, что сюда едет мать. Может, она уже здесь? У нее был собственный этаж на взрослой половине дома. Его не часто занимали, но когда это случалось, словно по волшебству менялась вся атмосфера дома. Домохозяйство оживлялось от одной только мысли, что ее переменчивая хозяйка выкинет один из своих запатентованных номеров, напоминавший разрушительный полет валькирии. Она пыталась уцепиться за одну из случайных мыслей, вращавшихся в голове по бешеной спирали. Это было место полное отчаяния и безнадежности. Если остаться здесь надолго, то можно довести себя до самоубийства. «Да пошло оно все», — сказала она громко. Промывание мозгов, резиновые шланги, депрограммирование — все эти дела с Патрисией Херст. Примечание. Дочь американского миллиардера, вступившая в террористическую организацию и участвовавшая в ограблении банков. На суде заявила, что вступила в организацию по принуждению. Отсидела тюремный срок. Конец примечания. Она узнала о Херст, бедной маленькой богатой девочке, которая бегала с оружием вместе со своими похитителями, только после того, как о ней пошутила Гретел. Ее это оскорбило, однако потом Натали сделала эту девушку своим тотемом. Херст оказалась идиоткой, зато не была еще одной богатой сволочью. Она пропела «Консенсус», невообразимо грязный марш ушельцев, все 30 куплетов, припев «Консенсус, консенсус, избил и нагнул нас, но улыбиться можем мы миру теперь». Составление новых куплетов было спортивной забавой ушельцев. Этой забаве посвящали целые вики-страницы. Она не могла вспомнить их все, но начала придумывать новые куплеты на лету, особенно если петь вместо строчки, которую трудно было подобрать, ну, конечно, при серьезном исполнении, это было бы автоматической квалификацией. Во многих куплетах она просто лежала и хмкала, но когда в ней уже иссяк начальный запал, и она была готова начать петь другую песню, К ней присоединился откуда-то раздавшийся голос. «Но улыбиться можем мы миру теперь». Голос был до боли знакомым. Мурашки пробежали по ее коже от макушки до пят, а волосы на затылке встали дыбом. «Бес?» «Для тебя бес из машины, детка», — сказал голос. Натали заплакала. Примечание. Намек на древнегреческий театральный прием «бог из машины», который позволял разрешить любую зашедшую в тупик ситуацию в древнегреческой трагедии. Конец примечания. «Это какая-то мерзкая шутка», — Натали с трудом справилась со слезами. «Абсолютно отвратительная». «Была бы мерзкая», — ответила Бес, — «если бы была шуткой». «А откуда тебе известно, шутка это или нет?» «Ты на всех серверах управления версиями. Любой человек может построить кластер и загрузить тебя. В мире может существовать несколько сотен тебя в любых конфигурациях. Мой папа может без труда позволить себе содержать твою версию, настолько ограниченную, что будет думать, будто она проникла в эту сеть, чтобы работать против него, но при этом ее основной задачей будет шпионить за мной и всем, что я делаю. Ты никогда не узнаешь. Я могу рассказать тебе вещи, которые он не сможет узнать, только если не начнет отрезать мне соски. Он называет это гуманным, мягким способом восстановления моего психического здоровья, что в его мире считается способностью убеждать самого себя в том, что ты достойна гораздо большего, чем есть у остальных, потому что ты такая вся из себя уникальная снежинка. Девочка, ты проповедуешь перед уже обращенными. Вспомни, что я стала ушельцем задолго до тебя. Бес стала ушельцем задолго до меня. Ты, кем бы ты ни была, являешься агентом. Не знаю, сознательным или нет, дефолтного мира. Мы ходим кругами. С меня невозможно содрать кожу. Я структурный компонент. Я могу припарковать фрустрацию в одном месте, передвинуть ползунок и продолжить этот спор с тобой настолько долго, насколько только пожелаешь. И это круто. Технология взята из лаборатории в Пенджабе. Фрики-математики, ранее работавшие в этой сфере, захотели преобразовать Агаму в подпрограмму приложения по йогическому самосовершенствованию. Они преобразуют мету в математику. Тебе это понравится. Они поклоняются Гретел, так как ее оптимизация моделирования предварительного этапа является основой их дисциплинарных исследований. Думаю, если бы она так не переживала о тебе, то погрузилась бы в это дело всем своим телом. Довольно низкопробный юмор. Натали изумила, сколько желчи было в ее голосе. Когда она думала о Гретел, то чувствовала себя безнадежно беспомощной и страстно жаждущей встречи. То, что Гретел чувствовала то же самое, вдруг показалось огромным весом, давившим на ее грудь и ломающим ребра. «Ох, дорогуша», — сказала Бес, ее компьютерный голос значительно улучшился. «Эмоции, выраженные этими двумя словами, были сокрушительными. Она очень скучает по тебе. Могу доставить тебе сообщение от нее или...» Натали знала, что это приманка на крючке и не хотела на нее попадаться. Рыба должна знать, что внутри червячка зубец, но можно пообкусывать вкусняшку по сторонам. Был ли это голод? Желание умереть, что? «Их сейчас сканируют», — сказала Бес. «После того, как они дошли до заброшенной зоны Тетфорда, все первым делом отсканировались. Они все уже в ушельских облаках, и число отсканированных с каждым днем пополняется. Мы столько узнаем, благодаря разнообразию сканов, думаю, что проблема в загрузке ГК состояла в том, что мы не имели достаточно глубокого набора данных, чтобы сделать выводы о специальных стратегиях стимуляции различных типов мозга. ГК сейчас очень стабилен. Мы можем характеризовать сканы на основе вероятности загрузки успешного СИМа. Скан Гретел в самом высоком децеле. Она как будто создана для работы на микросхемах, как, впрочем, и Сита. Да что там, Сита настолько углубилась в процесс, что круглосуточно сидит сейчас со своим близнецом, взаимодействуя в режиме реального времени. Вся обвешана датчиками. Ну, Гретел такого не делает. Мы только завершили подготовку к ее запуску, но саму Гретел еще не запускали, закончила Натали предложение. Гретел могла быть здесь, работая в том же сегменте, где сейчас находилась Бесс. Ее Гретел, не ее Гретел. Эта разница ее сейчас не волновала. Какая злая несправедливость! Ей не хватало энергии, чтобы выплеснуть всю желчь. Это больше походило на капитуляцию. Все не так сложно. У твоего папы прекрасная защита в основной сети дома. Однако уровень исправлений в этом бункере имеет ряд недочетов, так как произошел ряд конфликтов, которые не смогли устранить автоматические средства обновления. Поэтому спец по безопасности, который все настроил, уволился. А у твоего папы в отделе безопасности не было никого, кто бы хоть отдаленно знал об этом месте. Предупреждения годами копились на администраторской информационной панели, но на них никто не обращал внимания. Мне вот интересно, у твоего папы вообще есть пароль для входа на ту информационную панель? Мы взломали это место, как только ты пропала. Это был проект Гретел, но всю основную работу я взяла на себя. Мы использовали примерно 70% всего вычислительного времени ушельцев, запустив несколько параллельных процессов меня, работавших в 20 раз быстрее меня в реальном времени. Мы снесли мозги долбанной системе обнаружения вторжения, спалили Брандбауэр и проникли настолько глубоко, что я могу делать все, что захочу. Дверные замки простучали и пролязгали ритм музыкального вызова «Подстригись, побрейся». Примечание. Семинотный музыкальный вызов, которым иногда заканчивается музыкальное исполнение, чаще для комического эффекта. Конец примечания. Это было ужасно и в то же время уморительно. Натали вымученно улыбнулась, но удерживать эту улыбку было больно. «Но я не могу освободить тебя от этих стяжек. Они не подключены к сети. Я не могу получить доступ к домашней сети, она полностью изолирована. Но это и к лучшему. Иначе от взлома могли бы сработать всякого рода сигнализации». Несмотря на свое недоверие, Натали сочла это объяснение разумным. «Да ладно!» Ее мозг, долгое время не получавший никаких стимулов, теперь бешено работал. Бритва Аккама. Или это дурацкая ошибка, потому что папа уволил своего главного сисадмина, и существует удобная изоляция в системах больничных коек? Или ты игрушка в руках моего отца, которую он запер здесь, чтобы ты могла проделывать всякие трюки с дверными замками, но не могла меня освободить? Внезапно у тебя есть возможность притащить сюда сим моей подруги, которая без сомнения заставит меня говорить вещи, которые мой папа сможет использовать, чтобы промыть мне мозги, как Корделия. Звучит логично. Я не могу доказать, что я на твоей стороне, и не могу доказать, что я на стороне твоего папы. Симы даже не уверены, что симулятор не пинает их так, как угодно, каким-то внешним фактором, поэтому они не способны осознать, что ими манипулируют. Мы мозги в банках. Но откуда ты знаешь, что ты не симулятор? Мы отсканировали этих наемников в туннеле без их ведома. Мой отец не такой. Она почти сказала «всемогущий», но не была уверена, что беседу следует развивать в этом направлении. Сентиментальный. Он урод. Я очень рада, что мы нашли тебя. Пол лагеря считала, что ты мертва. Гретел настояла, что тебя украли. Кто-то сказал, что видел, как ты пошла в лес. Там они нашли следы борьбы. Никто не мог сказать, была ли это ты, но все остальные были или на месте, или мертвы. И если единственный пропавший человек — это дочь Зотты Урода, то несложно представить, что это было похищение. Натали хотелось на это надеяться, хотелось верить, что это была Бесс, тонкая нить, связывавшая ее с внешним миром, с жизнью за пределами этого пристегнутого к койке тела. Конечно, ей очень хотелось на это надеяться. Если Бесс была уловкой ее отца, он будет очень зависим от нее. Но сейчас ей нужно было облегчиться. То, что копилось, теперь давило на мочевой пузырь нестерпимым грузом. Она понимала, что была подключена к кровати, должно быть, уже много раз мочилась в бессознательном состоянии, но от одной мысли сознательного расслабления своего мочевого пузыря ей стало плохо. «Бесс, Она стыдилась слабости, которая звучала в ее голосе. Почему она не могла быть такой сильной, как Лим-По-По, как Гретел? Что такое ласка? Никто так не называл ее с момента похищения. Она утратила контроль над своим мочевым пузырем. Моча тихо сбегала вниз по шлангу, и она чувствовала тепло в том месте, где шланг был приклеен к внутренней стороне ее ляжки. Шланг уходил вниз, в резервуар, расположенный под кроватью. Несмотря на то, что она не лежала в луже мочи, ощущение, что она только что сходила под себя, было просто невыносимым, и она заплакала. «Ох, ласка, можешь плакать сколько угодно, дорогая. Все это настолько стрёмно. Здесь много людей, которые любят тебя, которые послали меня, чтобы помочь тебе выбраться. Я не могу избавить тебя от пут, но могу сделать много другого. Я могу наблюдать за каждым помещением в этом тюремном крыле. В комнате отдыха сидят трое. Они наблюдают за твоим помещением, но я управляю их мониторами. Они ничего не видят и не слышат в режиме реального времени, просто наблюдают циклическую запись твоего сна. К твоей койке подключена настоящая система телеметрии. Но я подаю туда данные с того времени, когда ты была без сознания. Я контролирую все их личные сообщения. Я могу использовать негативную статистическую стилистику, чтобы подделать их письмо и голос. Да, мы достигли больших успехов с голосовой передачей. Да, заметно. Натали проглотила ком в горле. Слезы катились по ее лицу, сбегали прямо в уши, отчего уши начали чесаться. Это чувство было настолько смехотворным, что она даже улыбнулась. Замечательно, правда? Становиться чисто энергетическим существом сейчас гораздо интереснее. Звучит так, как будто ты становишься призраком. Мне нравится словосочетание «чисто энергетическое существо», но я пока единственное в своем роде. Это лучше, чем призрак. Я уж не стану ничего говорить про ангела. Да что же это такое? Наталья опять заплакала. Этот мир, лишенный надежды, рушился на глазах. Ей так хотелось надеяться, так хотелось верить Бесс, но она была ушельцем. Ушельцы должны были противостоять жестокой правде. Жестокая правда в ситуации с Бесс заключалась в том, что, скорее всего, ее папа нанял какого-то супер-пупер-хакера, который запустил экземпляр Бесс для обмана Натали, чем забыл нанять нового системного администратора, который позаботился бы о безопасности его бункера. «Ласка, давай поступим так. Можешь мне не верить. Я и сама себе не буду верить. Для меня нет никакого способа определить, являюсь ли я тем, чем кажусь сама себе. Самым логичным поведением для нас будет такое общение со мной, словно мне нельзя доверять». «Это очень странно». Натали втянула в себя слезы и сопли и начала размышлять над этой проблемой. «Ну, странно, не является антонимом здравомыслию. Когда реальность становится странной, странность становится положительным фактором». «Как скажешь». «Я и говорю». «Так, подожди. Они сейчас зайдут. Время связи по графику. Закрой глаза и притворись, будто ты только что проснулась. Это будет совсем нетрудно. Я понаблюдаю. Будет лучше, если мы не выдадим мое присутствие, но я буду записывать и все регистрировать. Когда они уйдут, я все еще останусь здесь». «Буду делать все, что нужно, чтобы ты не сошла с ума, пока мы не вытащим тебя отсюда». Она не могла ничего с собой сделать, но именно это она ожидала услышать от предательской Бесс, которая пыталась бы обмануть Натали. Однако от этих слов ей стало хорошо. Дверь лязгнула дважды, щелкнула и открылась.